Через муку скорбей, через испытания ведет стезя. Увидишь многое, что часто в жизни сей, другим позволено, тебе нельзя. Тебе позволено.